Затем он оделся, натягивая рубашку и штаны на липкое тело, и добрался до остановки автобуса. Через 6 месяцев Джефф оказался во Вьетнаме. Каждый солдат сражается на своей войне, и Джефф вынес из вьетнамской кампании глубокое презрение к бюрократии и упрочившееся отвращение к власти вообще. 2 года он провел на войне, которую невозможно выиграть. Его потрясли огромные потери денег, имущества и человеческих жизней. Он почувствовал отвращение к военным действиям, предательству, генералам и политикам, которые откалывали свои фокусы. «Мы были втянуты в войну, которой никто не хотел», — думал Джефф. «Это надувательство. Самое большое надувательство на свете». За неделю до демобилизации Джефф получил известие о смерти дядюшки Вилли. Карнавал свернули, с прошлым было покончено. Наступило время наслаждаться будущим. Шли годы, заполненные сериями приключений. Для Джеффа весь мир стал карнавалом, а люди — добычей. Он совершенствовал мошеннические приемы. Например, помещал объявления в газетах, предлагая за доллар цветную фотографию президента. Получив доллар, Джефф посылал своей жертве почтовую марку с изображением президента. Или рассылал объявления в журналы, предупреждая читателей, что осталось только 60 дней, чтобы успеть послать $5, а то будет поздно. В объявлении не указывалось, что покупается за эти $5, но деньги исправно поступали. Джефф любил море, и когда приятель предложил работу на парусной шхуне, отправляющейся на Таити, нанялся матросом. Красивая белая шхуна, 165 футов длиной, сверкала на солнце, играя хорошо натянутыми парусами. На палубу пошло тиковое дерево, для корпуса использовали орегонскую пихту. В общий салон на 12 мест подавали еду из камбуза, оснащенного электрическими плитами. Каюты экипажа размещались в носовой части. Помимо капитана, стюарда и кока, в команде состояли еще 5 палубных матросов. Работа Джеффа заключалась в том, чтобы помогать поднимать паруса, чистить медяшку и взбираться по выблинкам к нижнему спардеку, чтобы убирать паруса. На шхуне путешествовали 8 человек. «Имя владельца — Холландер», — сообщил приятель Джеффа. Холландер оказался Луизой Холландер, 25-летней красавицей, с золотистыми волосами, отец которой владел почти половиной Центральной Америки. Остальные пассажиры числились ее друзьями, которых матросы презрительно относили к шутам гороховым. Джефф работал под горячим солнцем, чистя медь на палубе. Луиза Холландер остановилась рядом с ним. «Вы новенький?» — он поднял глаза. «Да». «Как вас зовут?» «Джефф Стивенс». «Красивое имя». «Вы знаете, кто я?» «Нет, я Луиза Холландер. Это мое судно». «Понятно. Значит, я работаю на вас?» Она медленно улыбнулась. «Правильно. Тогда, если не хотите напрасно тратить деньги, позвольте мне продолжить работу». Сказав это, Джефф перешел к следующему пилерсу. Вечером члены экипажа поносили пассажиров и отпускали шутки на их счет. Но Джефф признался себе, что завидует им, их происхождению, образованию, непринужденному поведению. Все они, выходцы из богатых семей, учились в лучших школах. Школа же Джеффа ограничивалась дядюшкой Вилли и карнавалом. Среди балаганщиков затесался профессор археологии, вышвырнутый из университета за то, что украл и продал какие-то ценные реликвии. В результате долгих бесед профессор вселил в Джеффа интерес к археологии. «Ты можешь прочитать будущее человечества в прошлом», — говорил профессор. «Подумай об этом, сынок. 1000 лет назад Жили люди, как ты и я, мечтали о чем-то своем, складывали мифы, короче, жили своей жизнью и, в свою очередь, дарили жизнь нашим предкам. Профессор продолжал говорить с отрешенным взглядом. «Карфаген — вот то место, где бы я хотел продолжить раскопки. Задолго до рождения Христа он был великим городом, Парижем Древней Африки. У людей там были свои игры, свои бани, состязания колесниц. Огромный циркус Максимус превосходил своими размерами 5 нынешних футбольных полей». Он заметил интерес в глазах Джеффа. «А ты знаешь, как Катон-старший привык заканчивать свои речи в Римском Сенате?» Он утверждал, «Карфаген должен быть разрушен». В конце концов, его желание сбылось. Римляне не оставили камня на камне от города и спустя 25 лет вернулись, чтобы возвести другой великий город на его руинах. «Как бы я хотел взять тебя на раскопки туда, мой мальчик!» Через год археолог умер от алкоголизма. Джефф поклялся, что в один прекрасный день поедет на раскопки, прежде всего в Карфаген, в честь своего профессора. Как-то вечером Джеффа вызвали в каюту Луизы Холлендер. Ее тело парило в прозрачном шелковом халате. «Вы хотели меня видеть, мэм? Вы гомосексуалист, Джефф?» «Думаю, что это не ваше дело, мисс Холлендер, но отвечу, нет. Просто я разборчивый». Луиза Холлендер закусила губу. «Какие же женщины вам нравятся? Наверное, какие-нибудь шлюхи?» «Временами», — согласился Джефф. «Что-нибудь еще, мисс Холлендер?» «Да». «Завтра вечером я устраиваю торжественный обед. Вы бы хотели пойти?» Перед тем, как ответить, Джефф долго смотрел на свою хозяйку. «Почему бы и нет?» С этого все и началось. К 21 году Луиза Холлендер рассталась с двумя мужьями, и ее юрист подготовил брачный контракт на третьего. Следующим вечером шхуна пришвартовывалась в Паэте на Таити. Все пассажиры и экипаж высадились на берег, а Джефф получил приглашение в каюту Луизы Холлендер. Войдя, Джефф увидел ее в разноцветном шелковом парео с разрезом до бедер. «Я пыталась снять это», — начала она, — «но у меня что-то заело молнии». Джефф подошел и внимательно осмотрел костюм. «Тут нет молнии». Она повернулась к нему и улыбнулась. «Я знаю, это моя проблема». Они занимались любовью на палубе. Их тела ласкал нежный тропический ветерок. Потом они лежали на спине, повернув лица друг к другу. Джефф, оперся на локоть, спросил Луизу. «Твой папа, случайно, не шериф?» Она подскочила от удивления. «Что?» «Ты первая горожанка, с которой я занимаюсь любовью. Дядюшка Вилли предупреждал меня, что их папаши всегда оказываются шерифами». После этого они проводили вместе каждую ночь. Сначала друзей Луизы это забавляло. «Еще одна игрушка Луизы», — полагали они. Но когда она сообщила, что собирается выйти замуж за Джеффа, друзья возмутились. «Ради бога, Луиза, ведь он ничто. Он работал на карнавале, боже мой. С таким же успехом ты могла бы выйти замуж за конюха. Допускаем, что он красив и потрясающий парень. Но, дорогая, кроме секса у вас абсолютно нет ничего общего. Луиза, Джефф на завтрак, а не на обед». «Ты должна поддерживать свое положение в обществе. Честно говоря, он тебе не пара, не так ли?» Но что бы ни говорили ее друзья, они не смогли переубедить Луизу. Джефф был самым обаятельным мужчиной, которого она когда-либо встречала. Она обнаружила одну вещь. Сногсшибательно красивые мужчины оказывались непроходимо глупыми или невыносимо скучными. Джефф же обладал умом и остроумием, а против такого сочетания трудно устоять. Когда Луиза заговорила с Джеффом на тему женитьбы, он удивился не меньше, чем ее друзья. «Зачем жениться? Ты и так получила мое тело. Я не могу дать тебе больше того, что у меня есть. Все очень просто, Джефф. Я люблю тебя. Я хочу разделить оставшуюся жизнь с тобой». Под маской искушенной светской львицы Луизы Холлендер таилась ранимая и растерянная маленькая девчонка. «Я нужен ей», — думал Джефф. Мысль о семейной жизни и детях неожиданно сильно взволновала его. С тех пор, как он себя помнит, он все время находился в бегах. И вот настало время притормозить и остановиться. Через 3 дня их брак зарегистрировали в муниципалитете по поэте на Таити. Когда они вернулись в Нью-Йорк, Джеффа вызвали в контору юриста Луизы Холлендер. Скотт Фогарти оказался маленьким, бесстрастным мужчиной с плотно сжатыми губами. «Вам нужно подписать одну бумагу», — заявил юрист. «Что за бумага?» «Это отказ. Здесь просто говорится, что в случае расторжения вашего брака с Луизой Холлендер...» «Луизой Стивенс. Луизой Стивенс. Вы не будете притязать на ее...» Джефф почувствовал, как у него свело челюсти. «Где мне подписать?» «Разве вы не хотите, чтобы я закончил?» «Нет, я не думаю, что вы дойдете до сути дела. Я женился на ней не из-за ее чертовых денег». «Неужели, мистер Стивенс? Я только...» «Так вы хотите, чтобы я подписал или нет?» Юрист положил лист бумаги перед Джеффом. Он наспех черкнул подпись и вылетел из кабинета. Внизу его ждал водитель, сев в лимузин. Джефф посмеялся над собой. «Какого черта я так задергался из-за всего этого? Всю свою жизнь я был жуликом и в первый раз повел себя честно. Видно, кто-то думает, что я собираюсь надуть их. Да, я вел себя, как какой-то учителишка из воскресной школы». «В смокинге ты приобретешь фантастический вид», — ворковала Луиза в ателье лучшего портного на Манхэттене. Спустя 2 месяца после свадьбы 5 лучших друзей Луизы пытались заманить новичка в свою компанию, но Джефф проигнорировал их. Он твердо решил строить семейную жизнь. Тумба Холлендер, брат Луизы, ввел Джеффа в члены изысканного, единственного в своем роде нью-йоркского клуба «Пилигрим». Тумба, мясистый и здоровенный детина среднего возраста, в молодости играл правым полузащитником в гарвардской футбольной команде и получил свое прозвище за то, что никогда не уступал противникам. Он владел пароходством, банановой плантацией, несколькими ранчо крупного рогатого скота, мясоконсервной компанией и еще корпорациями, которые Джефф не смог бы сосчитать. Тумба Холлендер не скрывал своего презрения к Джеффу Стивенсу. «Ты ведь сам знаешь, что ты не нашего поля ягода, старина. Пока ты будешь ублажать Луизу в постели, все будет прекрасно. Я люблю свою сестру,